Глава 48. Все совсем не так, как в первый раз. Это не просто касание, а настоящий поцелуй. Тягучий, нежный и терпкий одновременно. Собственнический. Стефан перемещает ладонь мне на затылок, не давая отстраниться. Но я и не хочу. Меня захлестывает волна, будто плотину сдерживаемых чувств наконец-то прорвала и накрыла с головой. Видение и реальность смешиваются в одно. Я уже не понимаю, настоящее это чувство или я под влиянием того, что видела во снах. Но не могу им сопротивляться. Дыхание сбивается, а сердце гулко колотится в груди. Стефан пахнет домом и теплом, немного травами. Я касаюсь мягких волос, не замечаю, как отвечаю на поцелуй. Стефан скользит ладонью по моей спине, вызывая эти мурашки, слегка прикусывает нижнюю губу, заставляя меня издать тихий стон, а потом неожиданно подхватывает меня и перемещает к себе. Я оказываюсь лежащей сверху на крепком мужском теле и начинаю понимать, что ситуация заходит туда, куда не следует. Отталкиваюсь от Дайра, но он не собирается меня отпускать. Вот же бесно! Я протестующе мычу и случайно давлю его на рану, пытаясь отстраниться. Только тогда меня отпускают. «Господин Дайр, это слишком!» — возмущаюсь я. Больше злюсь на себя. Дала слабину, отключила голову. В глазах Стефана проясняется. Его нежность сменяется непониманием, а затем осознанием. Он хватается рукой за голову. «Лиана, у меня было что-то вроде видения». Хрипло говорит он. «В нем ты была моей женой». Вот оно в чем дело. Я перевожу взгляд на фамильяра. Она не только мне показывает будущее, но и Стефану. Зачем? Нет, нет, если подумать. Ее сразу тянуло к Дайру, будто она хочет, чтобы не только я, но и он что-то изменил. «Роя», тихо обращаюсь я к фамильяру. Бабочка летает неподалеку от нас, как будто ни при чем. Я развоплощаю ее, пока она не натворила новых дел. Бездна. А я ведь вообще не должна была использовать магию. Совсем забыла об этом. Наверное, вы потеряли много сил. Я встаю, не глядя на Стефана. Такое бывает, когда путается реальность и сон. Давайте просто забудем. Я собираюсь уйти, но у двери меня ловят. Дайр прижимает меня за талию к себе спиной. Меня снова охватывает волна тепла, а ноги слабеют. Что с ним? Его все еще не отпустило после магии Рои? «Лиана, кажется, ты знаешь больше, чем хочешь показать. Ты в курсе, что сделала твоя бабочка?» Я молчу. Меня застали врасплох. И мурашки сбегают, а вместо тепла приходит холодок. Поймана с поличным. Потрудись-ка мне все объяснить. «Перестаньте меня так хватать!» Злюсь я и пытаюсь вырваться. Мне позволяют, но перекрывают выход из комнаты. Дайр становится перед дверью и расслабленно опирается на нее спиной. «Лиана, ты тоже это видела, да?» Он не давит, но дает понять, что лучше не спорить. Он все знает. Взгляд внимательный, на губах легкая улыбка. Невольно я вспоминаю ощущения, когда эти губы касались моих, и снова бросает в жар. «Да что со мной такое?» «Чего ты боишься?» — хмурится он. «Если ты тоже видела будущее, где мы женаты, значит, ты боишься собственного мужа?» «Это будущее уже не произойдет. Оно изменилось». Сжимаю я кулаки и серьезно смотрю на Стефана. «Вы правы. Я видела тоже. Я знала о том, что вы владеете черной магией». «Можно на «ты»? Не чужие люди», — хмыкает Дайр. Впору обидеться, но он произносит это легко и с какой-то теплотой, что злиться не получается. «Нет, я...» «А почему я так упираюсь? В реальности он не убил меня за то, что я узнала. И в видениях убил меня Стефан не собственноручно. Он просто наблюдал». «Я не тороплю». Подходит он ближе и говорит мягко. «Но тебе не кажется, что если ты все расскажешь, нам будет проще? Что именно в том будущем не должно произойти?» глубоко вдыхаю и выдыхаю. Довериться и рассказать все. Смотрю в глаза Стефана и понимаю, что тону. В глубине его зеленых глаз словно горят искорки. И от этого в груди что-то отзывается. Загорается тоже. Хорошо. Я расскажу. Вы... Ты прав. Но сначала расскажи ты. Что это за укус? Что с мисс Хеджин? Что произошло? Давай присядем. Соглашается он. Я принесу чай. Я заварила. Что-то поменялось. Неизмеримо. Незаметно. И я даже не могу сформулировать, что именно. Сама атмосфера между нами. Я приношу чай в зал. Стефан в это время переодевается и устраивается на диване рядом со мной. Мне кажется, еще чуть-чуть, и он меня обнимет. Но этого не происходит. Забавно, что именно этот чай был в видении, говорит он. Я именно из него и узнала о чае. Но не сбивай меня. Мы договорились, что сначала ты. Становлюсь я серьезной. Мисс Хеджин сбежала. Но я уничтожил барьер. И круг призыва, который она готовила заранее в лесу, тоже уничтожил. Но монстр сбежал. Стефан откидывает голову на спинку дивана, как он это делал в видениях, когда уставал думать над сложной проблемой. «Какой монстр?» — переживаю я. «Потусторонняя тварь?» «Да. Теперь я понимаю, что она делала. Она кормила этого монстра другими, чтобы он вырос и набрался сил. И в итоге мы получили довольно крупную проблему». «Ты так спокойно об этом говоришь». «Потому что, когда проблема известна, действовать становится проще», — хмыкает Стефан. «И барьера нет. Так что скоро все письма полетят адресатам, и в Академию прибудет помощь. Я успел отправить весточку ректору». Прикрываю глаза, чувствую, как расслабляются плечи. Кажется, все налаживается. Какое облегчение! «Твоя очередь», — напоминает мне Дайер. «Хорошо, я расскажу. Рой давно показывает мне эти видения. В них ты убил меня».